Простите, господин комиссар. Да-да. Я не помешал вам? Нет, Пейман, входите. Прибыл отец девушки. Как? Уже? Вы не ошиблись, Пейман? Пейман не ошибся. Высокий, седой человек, уверенно уклонившись от осаждавших его журналистов, он вошел в маленькую гостиную, где обосновался Мегре. Простите, вы комиссар Мегре? Да. Я Жермен Ля Помере. Очень приятно. Нотариус из Версаля. Очень приятно. Вы нашли мою дочь? Садитесь. Благодарю вас. Я вынужден задать вам несколько вполне определенных вопросов, за которые заранее прошу меня извинить. Да-да. Прежде всего, можете ли вы мне сказать, как вы пришли к мысли, что ваша дочь могла быть замешана в этой истории? Так, вы сейчас поймете меня. Моей дочери, Вивиане, 17 лет, но она выглядит на все 20. Я говорю в настоящем времени, хотя, вероятно, надо уже говорить в прошедшем. Успокойтесь. Она очень впечатлительна и порывиста, как и ее мать. Знакомы ли вы лично с Жаном Вербуа? Я видел его однажды. Моя дочь, как я уже сказал, очень импульсивно. Однажды вечером она вдруг ни с того ни с сего заявила: «Папа, я выхожу замуж». Ну, не хотите чашку кофе? Нет, спасибо. Так, ну, не волнуйтесь, продолжайте, пожалуйста. Ну, сначала я решил отшутиться. Потом, видя, что дело обстоит серьезно, я попросил представить мне ее избранника. Таким вот образом, однажды днем Жан Вербуа появился в Версале. Мне сразу не понравилась одна деталь. Он приехал в дорогой спортивной машине, взятой у товарища. Так. Не знаю, поймете ли вы меня, молодые люди имеют право на честолюбие, но мне не нравится, когда в 20 лет таким дешевым способом удовлетворяется стремление к роскоши. Особенно к роскоши дурного тона. Я с вами согласен. Словом, встреча оказалась прохладной. Более того, она была явно недружелюбной. Я спросил у молодого человека, на какие средства он рассчитывает содержать жену. И выслушал вполне откровенный ответ, что пока он не достигнет более блестящего положения, приданное моей дочери во всяком случае не даст ей умереть с голоду. Короче говоря, после часа такой беседы я выставил его вон. Когда это произошло? Примерно неделю назад. Так. Когда после этого я разговаривал с дочерью, она заявила мне, что выйдет замуж только за Вербуа. И если я не дам согласия на брак, она убежит с ним. Вы не поддались, конечно. Увы. Я не поверил в серьезность этой угрозы. Я решил, что время все уладит. И вот во вторник днем Вивиана исчезла. Исчезла. В тот же день вечером я отправился на квартиру к Вербуа на улице Акации. И там мне сообщили, что он уехал. Я расспросил консьержку и обрел твердую уверенность, что его сопровождала молоденькая девушка. Иначе говоря, Вивиан